а сам только притворился, будто теряет сознание. После того, как все отключились, он заколол Хэя, а потом и сам принял немного яда, чтобы никто не догадался, что он убийца. Или нет, нет, наверное, дело было так. Их отравил кто-то посторонний. Когда все четверо потеряли сознание, злоумышленник спокойно убил Хэя и ушел. Ведь ясно, что подозревать станут одного из тех, кто находился в комнате. Сандерсу не впервые приходилось сталкиваться с трудной задачей. Он принадлежал к числу тех чудесных молодых людей, кто готов ломать голову над подобными проблемами ночи напролет. И чем сложнее и запутаннее задача, тем интереснее. «Нам еще многое неизвестно», — заявил он. «Начнем с того, что Хея было проще отравить. Зачем убийца водить со шпагой, спрятанной в зонтике?» «Да в том-то и сложность. Далее, если убийца посторонний человек, который хотел навлечь подозрения на гостей Хея, зачем он, убегая, оставил зонтик-шпагу на видном месте двумя лестничными пролетами ниже?» Сандерс вздохнул. «К сожалению, мы пока просто гадаем на кофейной гуще». «Плохо дело», — согласилась Маша. «Очень смешно и довольно милый. Что ж нам делать?» Она улыбнулась. Сандерс сконфузился. «Необходимо раздобыть факты», — ответил он. «Кто такой был этот Хей? И почему кто-то захотел его убить?» Хотя глаза у Марши по-прежнему сверкали, доктору показалось, что она намеренно и самым невинным видом воет его за нос. «Что вы о нем знаете? Он дружил с вашим отцом?» Марш как будто бы прочитала его мысли. «Если вы думаете, будто он какой-нибудь мошенник, например, шантажист, выбросьте такие мысли из головы. Он биржевой маклер, у него куча денег, все его знают. Возможно, он не всегда зарабатывает деньги честно, но, по крайней мере, его капиталы нажиты на фондовой бирже. Вы были с ним знакомы? Немного. Он вам нравился? Его терпеть не могла, — откровенно призналась Марша. По-моему, он был противным пошляком, хотя многие считали его веселым и щедрым. И потом он вечно все вынюхивал. Не для чего-то особенного, не с какой-то целью, а просто так. Хотел все знать, понимаете?» Она покосилась в сторону гостиной. И тотчас же, словно он дожидался вопроса Марши, оттуда вышел служащий англо-египетской импортной компании. Он сел и закрыл за собой дверь. Собственно говоря, почти захлопнул. Его трясло. «Ну и ну», — проговорил он. Сандерс подосадовал на себя. Оказывается, о клерке он совершенно позабыл. «Хорошенькие дела у нас творятся. Как мы все это объясним, а...» — «Нам не нужно ничего объяснять, — ответил Сандерс, — ведь вы ни к чему там не прикасались». «Я в чужие дела не лезу, — мрачно заявил клерк, как бы нехотя добавил. — Моя фамилия Фергюсон. Я работаю внизу, в фирме Бернарда Шумана, а сам Бернард Шуман находится там». «Который из них?» Фергюсон приоткрыл дверь. Они увидели край узкого обеденного стола, на котором распростерся старик, похожий на ученого, с жесткими седыми волосами. «Вон он, молодой человек, вы, кажется, врач. Как он, плох? Вы имеете в виду, поправится ли он? Именно это я и спрашиваю вас, молодой человек». «Поправится», — сухо отрезал Сандерс. Из-за враждебности, выказанной клерком шотландской фамилии, молодой доктор вспомнил о своих шотландских корнях. Он тоже способен был быть упрямым и несговорчивым. «Мне просто интересно, не намерен ли вы рассказать нам о событиях сегодняшнего вечера? Нет, нет, я иду домой». «Ну, что ж, дело ваше, идите, если хотите. Все равно полицейские вас вызовут». Не затруднившись ответом, Фергюсон заковылял прочь, но, сделав несколько шагов, остановился и с мрачным видом повернулся к молодым людям. «Я здесь ни при чем. Я в чужие дела не лезу». «Вот именно. Может быть, вы поможете пролить свет на то, что случилось у вашего соседа? Вы говорили, что сидели у себя в кабинете и слышали, как гости наверху смеются, хохочут. У них, видите, началась истерика, когда подействовал наркотик. И очень важно знать, не входил ли кто-нибудь в то время туда, или, наоборот, не выходил ли оттуда». Фергюсон ссутулился. «Властям я отвечу. Вам нет. Значит, помочь вы не хотите. Я не намерен вам помогать. Именно вам. Ведь там ваш директор». «А что мой директор?» — вспылил Фергюсон. Неожиданно звучный голос не вязался с его сутулившейся фигурой. «Если Бернард Шуман желает пить коктейли в его-то возрасте и валять дурака, пусть будет благодарен, что остался жив».